Фашист, когда ты кончишь воровать, когда ты насыпешь матери соли в пизду. Уже сделано. Вот несчастный. Бандюга, ворюга, бандюга, ворюга, соли торгуй. Так и я и торгую. Алло. Ворюга не всю соль продал. Ну, как бы, немножко продал, но надо еще... А что тебе надо матери сыпать, чтобы я таких дураков, как ты, осков не рожал у нас нет? Ворох, проституток! Так осел-то это ты? Бандюга, поезжай в Баркуту, там соль дорогая. И там баб дохуя, который просит пизды им сыпать. А ты, сука, лошай их, блядь. А ты откуда ты знаешь-то? Алло. Валерюга, поезжай в Аркуту, так там я... соли нету. Так я оттуда звоню. И проституток до хуя. Я знаю, я знаю, уже сделал. Так я тут в Аркуте сижу, тебе звоню, что ты, алло. Валерюга, бандюга, что надо? Соль по дешевке. Соль по дешевке нужна? Где эта соль, поезжай туда. Алло. Ты сбежал с Аркуту? Дед, соли купи, алло, дешево, дешево отдаю. Слышь меня? А ты хуй свой матери в соль положи его. В соль? Хуй. В соль, а зачем? Положи. А ты пробовал? В соль положи. Сука, вор, проститутка, сука, вор, проститутка, сука, вор, проститутка. Мать ебет, девки не дают.